Виталий Ханихоев. «Новая жизнь». Книга 4. Глава 1. Едва лишь я сажусь в белый микроавтобус с логотипом шоу на борту, как Шика протягивает мне мой смартфон. «Вот», — говорит она, видит мое недоумение и поясняет. «Накано сама велела, чтобы у тебя телефон с собой был, сказала, что ты знаешь, кому писать и звонить, и...» «Убедительная просьба не показывать телефон другим участникам на студии, иначе придется у тебя его забрать». «Понятно, спасибо, Шика-сан». Беру свой смартфон и разблокирую раздел сообщений. «Будет интересно. Сегодня воскресное утро, вчера было голосование, значит, успели набежать сообщения от знакомых, кто видел эту публичную порку на конюшне». «Куда сейчас?» – спрашивает Шика, и я вдруг понимаю, что все изменилось. «Меня только что спросили, куда сейчас едем. Раньше никто и никогда у тебя ничего не спрашивал, просто везли и все. То есть ты, конечно, мог выразить пожелание, что именно тебе нужно для лучшего перформанса, но и только. Заявку письменно с обоснованием получала Шика и чего-то там согласовывала. Только потом, если все было нормально, выделялась машина и куча операторов». А сейчас меня спросили, куда ехать, так будто это такси. Все ясно. Еще до того, как скоростной лифт домчал меня вниз на 25 этажей, Шики уже позвонили и все объяснили в подробностях. Быстро работают. «В клуб Киамади-сану, говорю я. У вас есть его телефончик, а то у меня...» «Сейчас», — кивает Шика, — «я позвоню, назначу встречу». «Спасибо», — киваю я в ответ. «Ничего себе! Шика у меня как секретарь!» Впрочем, по ее взгляду понимаю, что это ненадолго, даже не надейся. Автомобиль трогается с места, Шика набирает номер и прикладывает телефон к уху, а я погружаюсь в чтение своих сообщений. «Ого! Почти 2000! Хорошо, что фильтр настроен!» От мамы. «Сына! Какой этот парень большой, пожалуйста, убегай оттуда, сдался тебе этот приз!» От мелкая приставала. «Мама думает, что это в прямом эфире происходит, вот умора. Приедешь, прочитай ей лекцию о том, что средства массовой информации – это опиум для народа, если живой останешься после этого здоровяка». От Атоши. «Как получишь это сообщение, так и знай, что ты идиот. Нашел с кем выйти раз на раз, это ж сам Чай. Он же вундеркинд мира тайского бокса. Если он тебя убьет, я принесу тебе на могилу венок с надписью «Здесь покоится идиот». Постскриптум. А ведь мог меня с Нацуми-чан свести как следует. Эх!» От мама. «Сына, пожалуйста, не давай себя бить по голове. Ты и так у нас не очень-то хорошо учишься и постоянно носки свои забываешь, куда положил». От Теттлтейл. «Фига себе! Я вот Кимика не узнала. Но это потому, что я такие вот фильмы не смотрю. Мария Танака, надо же! У нас все в парни в классе от нее тащатся. Извращенцы! Я про этого вашего Нобуа узнала, тот еще крендель. Детей бросил, алименты не платит, сыночек какого-то богатея из шоу-биза. Такой себе чел, кринжовый. И альбомы, что он записал на папкиной студии за папкины деньги. И вот тебе, чтобы не скучал там со своими порнозвездами». К сообщению приложена очередная фоточка от Мико. На фото она в широкополой шляпе с мягким верхом. Такие носят волшебницы в RPG-играх. Но в отличие от этих волшебниц, мантии на ней нет. Она сидит на метле и делает вид, что всматривается вдаль, приложив руку к колбу. На ногах у нее какие-то сапожки, на шее синий шарф со звездочками, который развивается на ветру как раз так, чтобы ничего особо крамольного не было видно. Так что формально она совсем голая, а фактически ничего и не видно, но красиво. Глядя на фото, понимаю, что Мико испытывает удовольствие от процесса. Уж так заморачиваться, если тебя просто заставляют, а условия просто фотосианю, никто бы не стал. Ей нравится фотографироваться так, на грани приличий. Наш человек. Надо будет Мико потом заняться, моральные ориентиры расставить, старые комплексы и принципы разрушить и новые насадить. Или посадить, чтобы выросли. «От староста». «Кента-кун, в клубе все хорошо. Правда, Тамока очень беспокоится за твое здоровье, и я тоже. Она говорит, что эта выдра не стоит того, чтобы тебе за нее голову оторвали. Шизука ничего не говорит, только ножик свой точит, и от этого как-то не по себе». Приходила Нацуми и сказала, что все в порядке и что у нас в клубе народу прибавится, а сама улыбается так нехорошо. «Кента-кун, я тебя убедительно прошу никого нового в клуб не приводить. Ну, разве что Сорутян. Она порядочная девушка и очень аккуратная. Помогла бы мне с бумагами. Извини, что беспокою тебя со своими проблемами. У тебя и без меня забот достаточно». От папа. «Молодец!» От мелкая приставала. Маме аж плохо стало, как те в голову ударили. Папа говорит, что это все монтаж и трюки, и что от такого удара по-настоящему у тебя бы голова в угол укатилась, но от этого ей легче не стало. Ты вообще аккуратнее там, а то она расстраивается и говорит, что возьмет папиного Себастьяна и 12-м калибром по тайским боксерам. От мама. «Сына, я тебя умоляю, неужели нельзя противников поменьше выбирать? Найди какого-нибудь дохленького да низенького и поколоти его. Зачем таких вот больших? И прекрати уже мне невесток собирать. У нас дома не гербарий для твоих цветков. Вот встанешь на ноги, начнешь сам зарабатывать, хоть 100 штук себе в дом приводи. Мне уже из ассоциации соседей звонили. Спрашивали, на какое число свадьбы намечаем, а я не знаю. Я вообще ничего не знаю». От подружка мелкой П. «Кента-кун, ты великолепен, как и положено мужчине и воину, только долго там с этой загорелой не празднуй. Береги себя для последующего брака. У тебя там сложности, уж больно много девушек вокруг тебя крутится. Но я могу помочь. Смотри, ты им всем скажи, что у тебя уже есть невеста, только ей еще и 16 нет, и что это подруга детства, и вы поклялись, что будете вместе лет 100 назад. Они и отстанут». «Во-первых, потому что чем древнее клятва, тем нерушимее, а во-вторых, потому что ты педофил. Здорово я придумала, правда? Вот только если будут спрашивать, а кто твоя невеста...» «Хорошо, можешь сказать, что это я. Мы просто притворимся на несколько лет, пока мне 18 не стукнет. Разрешаю тебе использовать мое имя как щит от поползновений этих распутных девиц». От торопышка. «Мастер, я прониклась». «Я понимаю всю мудрость ваших действий. Чем больше рабынь в вашем культе, тем мы влиятельней. Простите меня, я не сразу поняла всю грандиозность вашего замысла». Постскриптум. Наоми опять вся связанная ходит и краснеет, если ее за веревочки потянуть. «Как думаешь, надо ее соблазнить или все-таки тебя подождать? А то она лопнет скоро». От Адамс Гелл. «Эти курицы меня достали». От староста. «Кента-кун, пожалуйста, повлияй на Шизуку!» От Apex Predator. «Была в твоем клубе, навела порядок». От торопышка. «Ты специально ее на нас натравливаешь, да?» От Адамс Гелл. «Извините, погорячилась». От староста. «Спасибо, Кента-кун. Правда, попросить Нацуми прийти к нам лично – это все же перебор. Она мне нравится, и оценки у нее хорошие, но она и Мико привела, а у Тамока с Мико сам знаешь, какие отношения, и Шизука тут еще. В общем, если и есть понятие «неловкое молчание», то вот только что в клубе оно и было. Очень неловко. Правда, потом все же чаю вместе попили с пирожными». От Адамс Гелл. «Наставник, а это правда, что цианистый калий действует мгновенно? А если не действует, тогда что? Где достать кистень, револьвер и ковер?» От мама. «В общем, ты там заканчивай с глупостями и приведи мне домой Сорутян. И не давай бить себя по голове. Тебе еще в институт поступать. Я так понимаю, что у тебя еще и семья скоро будет, а ее кормить надо. Глупые люди работают на рыбном рынке. Ты же не хочешь в 4 утра медузами торговать. Надеюсь, ты там... никакого телефона ни у кого не спрашивал?» От папа. «Сыночек, а что я тебе говорил? Надо любить маму и привезти домой Сорутян, потому что семья – это главное. Только семья. Не надо мне ни автографа этой бесстыжей Бьянки, ни ее телефона. Я семьянин и пример для своих детей». От папа 2. «Сюда скинешь фотки. Я слышал, на следующей неделе они встречу с прошлогодними участниками организуют. Бьянка там должна быть. Передай ей привет и пусть в гости к нам заглядывает». От мелкая приставала. «Приходила эта твоя барракуда черно-белая. Принесла маме что-то к чаю, и сейчас они на кухне воркуют. У меня от них шерсть дыбом, как у кошки. Ты знал, что Кимико...» «Наверное, знал, ты же парень. Айка говорит, что ты перебесишься и захочешь тихой семейной жизни». «Вот Apex Predator. Как я поняла, ты меня не послушал. Опять. Сдалась тебе эта Юрико. Сдалась тебе эта Кимико. Конечно, я против, но кто меня слушает? Вот тебе информация к размышлению. Эта Юрико как-то уж сильно много про тебя и меня знает». Я с ней списалась буквально несколько фраз, и вдруг она заявляет какие-то вещи обо мне, которые никто не знает. В школе так уж точно. Она не та, за кого себя выдает. И это я не про имя и фамилию. Я про типаж. Никакая она не барышня в беде. Я-то знаю твой типаж. Вот Кимика за своим 10 парней и Мария Танака в веселом путешествии по дороге оргазмов – это твой типаж». И распущена, и несчастна одновременно. Хватай и тащи в кусты. Против Кимика ничего не имею. Ради бога, спасай, пригрей. Сделай то, что ты с ними обычно делаешь, и отпусти девочку жить прекрасной жизнью. Но Юрико, она опасна, и это я тебе говорю. Пока ей выгодно идти с тобой рядом, прикрываясь твоей спиной, но как только ей станет выгодно другое, тут же воткнет в спину нож». «Хорошо, хорошо, я уже поняла, что ты меня не послушаешь, но знай, Кентакун, что когда это произойдет, я возьму свою большую кружку с надписью «Я же говорила», сяду в первом ряду и наслажусь ароматом чая. Я очень зла». Постскриптум. «Никакого тебе звукового файла сегодня». Постскриптум. И скажи своей сумасшедшей, чтобы перестала лимонную кислоту в порошке мне на пирожные сыпать. От Нобу-сэнпай. Подставной бой? Точно не будешь у кумы потом в медвежьем кругу работать? Не советую. От Дзинтаро. Кента, ты меня извини. Не то чтобы я сейчас... Но ты ведь наследник клана боевых искусств. Какого? Дракон, Феникс, Белый Лотос... «Ты можешь мне все рассказать, я сохраню твою тайну. Я сразу почувствовал что-то необычное в тебе, а ты, оказывается, все это время сдерживался. В школе все на ушах стоят. Раньше думали, что я слабак, раз тебе проиграл, даже драться пару раз пришлось. А сейчас все понимают, поглядывают уважительно. На перемене староста класса А подошла и шрам на лбу попросила потрогать. Дескать, тебя туда сам Кентакун ударил. Сегодня с ней в кино пойдем. Ты не подумай, я понимаю, кто я и кто ты. Раз уж глаз на Тамока положил, значит, быть ей с тобой. Ну вот, удачи вам. И... А ты не мог бы мне пару приемчиков показать, а? Христом Богом и Аматерасу Богоматерью прошу». От мелкая приставала. «Аларм! Тревога! Мама у папы стащила телефон и вместо него тебе чего-то строчит. Имею в виду, не сдавай папку, у него с работой трудности. Она даже язык высунула от усердия». От папа 2. «Сына, никаких фото и телефонов мне не надо. Папа у тебя семьянин. Напиши маме». От мама. «Ты почему без шапки везде ходишь? Я же положила тебе в сумку твою шапку. Ну и что, что старая, зато теплая. И ушки есть. Опустишь и ни почем не замерзнешь. Одевай шапку». Пришла Нацуми Тян. «Очень жаль, что у вас с ней нет шансов. Она хорошая девочка, но слишком умная для тебя. Ты постоянно даешь себя по голове бить. Вот результат. А у нее семья хорошая. И оценки тоже». От мамы. «Кстати, Нацуми Тян принесла подарок. Никто из твоих девчонок не догадался, а она принесла. Французская, кстати, как я и люблю». От мама. «Я тебя люблю, сыночка». От мама. «Делай, что хочешь. Вот если есть желание, то и менеджера вашего тоже завали, эту, которая с рыбьими глазами. 7 бед, 1 ответ». От мама. «Мама выдержит. Мама и не такое видела». «От мама. Вот я в молодости. Ты спроси у Нацуми, где она такое вино берет». «От мама. Кента ты авэвэвэм ива-ива-ива-ива». «От мама. Маму уложили спать, телефон отобрали. Все нормально, не беспокойся, а твоя барракуда знает слабые места. Уже с мамой за одним столом. Держи ухо востро. Я завтра Айке расскажу, она же ее точно отравит или ножиком пырнет. Айка столько на тебя времени потратила, а тут какая-то уже с мамой за одним столом про тебя говорит». От мелкая приставала. «Отбой боевой тревоги. Барракуда с мамой разговаривала, кто тебе больше подойдет, и вроде как Айку хвалила, но все равно змея, хоть и рыба». От Apex Predator. «Заходила к тебе домой. Твоя мама расстраивается, что ты по голове себе даешь бить. Еще я видела твои фото в детстве. У тебя там довольно большая пиписька. Или, как говорит твоя мама, крантик. Поняла, чё к тебе девчонок тянет. Твоя сестренка прелесть. Даже не верится, что вы родственники. Ты вот вовсе не прелесть. Меня тут спрашивали, не боялась ли я за тебя. Нет. У меня единственный вопрос. Чего ты так долго возился? Применил бы дар любви и все. Конец твоему противнику на ринге. Правда, тогда ты бы домой еще этого здоровяка тайца привел бы. А он, наверное, ест как не в себя. Такого попробуй прокорми». «Папа у тебя красивый, а ты в кого? Есть смутное ощущение, Кента, что тебя из зоопарка подобрали и усыновили». Постскриптум. «Ну ладно, вот тебе голосовое сообщение. Прослушай вечером перед сном». Постскриптум. «Семья у тебя и правда чудная, чудесная. Так бы и осталось с вами жить, если бы не ты». От Брауни Гелл. «Все прошло супер. Сам чай тебе привет передает. У него рейтинги взлетели и несколько боев сразу решили застолбить. В общем, он доволен, как кот, который упал в бидон со сметаной. Кстати, у меня нет никакого парня. Это я все так, для пущего страху. Так что, если после шоу захочешь пригласить меня в кино, пиши. Насчет свадьбы ты, наверное, понял, что сам чай пошутил. Он же старший брат». Я ему все рассказываю, так что выдохни. Не будет у тебя широкой тайской свадьбы и 500 родственничков из Пхукета. А жаль, я в традиционном, знаешь, как круто выгляжу. А когда снимаю с себя, так и вовсе. Так что пиши, может, у тебя все-таки есть надежда». От неизвестно. «Уважаемый Кента-сан, обращаюсь к вам со своей бедой. Мне нужно изменить... предпочтение своей дочери. Я не бедный человек, у меня есть деньги, я готов заплатить любую сумму, только, пожалуйста, примените на ней свой дар. Может, тогда она поймет, что женщине нужен мужчина, а папе с мамой нужен внук. Мы никоим образом на вас не давим и не просим жениться на нашей дочери или даже поддерживать отношения. Мы понимаем, что у вас свои дела. Все, что нам надо, это сделать... вот как вы сделали с девочками на шоу. Пожалуйста, мы внесем деньги вперед». От неизвестно. «Уважаемый Такахаси Кента, данное письмо является досудебной претензией от Procter & Gamble Japan Ltd., правообладателя торговой марки силиконовой смазки и геля для интимной гигиены «Дар любви». Настоящим убедительно просим связаться с нашим представителем во избежание эксплуатации торговой марки и нарушения права интеллектуальной собственности на название «Дар любви» и логотип в виде стилизованного сердца и стрелы. Внимание! Запрещено рассматривать стрелу Купидона на логотипе как стилизованное изображение пениса. Это не пенис, это стрела Купидона. С уважением! От неизвестно. «Пожалуйста, внесите просроченный взнос за использование божественного дара. Деньги переводите на этот счет». От неизвестно. «Пишет вам от Дейтонов исключительно в целях научного любопытства. Если ваш дар, уважаемый Такахаси, действует только на женские особи, то ограничивается ли он своим видом? Только людьми, человеками, homo sapiens? А что, если нет? Или только млекопитающими, а насекомые, или, например, явления, Известно ли вам, уважаемый Такахаси, что люди испокон веков называли ураганы и стихийные бедствия женскими именами? Воздействует ли дар любви на ураган Катерина? Может быть, вы укротитель ураганов? Я фыркаю, я хватаюсь за живот и начинаю хохотать. Шика смотрит на меня поверх очков, осуждая. У нее работа, она серьезный человек, я тут балаган устраиваю. «Приехали, Кента-кун», — говорит она, и автомобиль останавливается. «Ямада-сан как раз в своем офисе, он готов нас принять». «Отлично», — говорю я, — «долгожданная встреча. Кума-сан, медведище и укротитель ураганов встретятся за одним столом».